22. Отель Донья Бланка. 4 декабря 2016 года, воскресенье. Плохо помню, что я делал дальше. Не знаю, к кому обратился, чтобы назвать имя покойного друга. Отправил по WhatsApp сообщение Эстибалис. Это я точно помню, потому что позже проверил время исходящих сообщений в мобильном телефоне. Войдя в роль дотошного следователя, приказал ей проверить вместе с судмедэкспертом, нет ли на теле ход и следов тейзера. Альба позвонила буквально через минуту. «Я в Лагуардии», — Эстибалис сообщила личность новой жертвы. «Хочу, чтобы ты приехал ко мне, Унае. Нам нужно поговорить. Высылаю тебе свои координаты. Я должна встретиться с судьей Алана и собираюсь в Барбакану. Относись к этому как к просьбе или приказу, но приезжай немедленно, хорошо?» «Да», — ответил я вслух. Мне было безразлично, как звучит мой голос. Мне все было безразлично. Когда я узнал посиневшее лицо Хота, меня охватила глубочайшая апатия, и я не чувствовал себя в силах хоть как-то ослабить душевный упадок. Я покинул Барбакану, ни с кем не попрощавшись. У них и так было достаточно улик. Я не хотел в этом участвовать. Хладнокровно анализировать последние минуты друга детства, золотого мальчика, о котором мы все заботимся, и которого в итоге предали. Сломленный Хота, тот из будущего, опустившийся, разрушенный алкоголем. Не помню, когда я увидел его впервые, кажется, это случилось в первый же день в первом классе Сан-Виатора. Те ранние годы мало кто помнит. Кстати, с какого времени, по мнению неврологов, начинаются первые воспоминания? Лично я понятия не имею. Я больше ни о чем не имею понятия. Я брел, куда глаза глядят. Альба отправила мне на мобильник координаты своего местоположения в Лагуардии. Я не хотел брать автомобиль, был не в состоянии садиться за руль. Я зашагал по мощенным тротуарам, и мне казалось, будто машины времени уносят меня в средневековье. Проклятый Эгускелор приветствовал меня на двери дома номер 96 в одном из переулков. «Не сейчас, несчастный», — прошептал я, проходя мимо, — «сейчас меня даже Христос не защищал от злых духов». Я обошел виллу с северной стороны, не очень хорошо понимая, где нахожусь, как вдруг обнаружил, что ноги ведут меня к противоположной части бульвара Кальяда, и там, прямо передо мной, возвышается замок, указанный Альбой. На самом деле это был отель, отель Донья Бланка. Древнее благородное здание с восьмиугольной башней резко выделялось на фоне прочих особняков Лагуардии. Я поднялся по крутой каменной лестнице, не слишком понимая, куда и зачем направляюсь, и открыл дверь, над которой красовался дворянский герб. Сбоку возвышалась стена, увитая плющом. Это был бар с решетками и витражами, за столиками сидели люди. Я понятия не имел, где искать Альбу. В это мгновение меня перехватила женщина лет 70, и не просто женщина, а настоящая дама. Все в ней было особенным, безупречно окрашенные светлые волосы, короткая объемная стрижка, накинутый на плечи палантин сообщал ей элегантность, не признававшую моды. «Доброе утро, Унае, я ждала тебя, меня зовут Аурора Мистраль», — подумал я, с трудом соображая, как очутился перед одним из величайших мифов кино и театра XX века. Актриса, заслужившая всеобщую любовь и многочисленные награды, которую всегда будут помнить за главную роль в театральной постановке «Дом Бернарды Альбы». «Дом Бернарды Альбы» — пьеса Федерико Гарсиа Лорки, написанная в 1936 году. Я знал, что она десятки лет назад вышла на пенсию, но понятия не имел, что живет она неподалеку, в Лагуардии. Дед в обморок упал бы от такой встречи. Легенда послевоенного времени, чудо-девочка, которая играла в театре и пела. Несколько поколений восхищались ею, заполняя кинотеатры в течение всей ее блестящей карьеры. «Я Ньевес Диас де Сальватьера, мама Альбы», — она сказала, чтобы вы подождали ее, — «в комнате любви и безумия на верхнем этаже. Она отлучилась, что-то срочное по работе. Если вам нужно отдохнуть, не стесняйтесь, прилягте на кушетку. Я сейчас на мероприятии ротари-клуба и прошу прощения, что не составлю вам компанию. Вот ключ от комнаты». Ротари-клуб – благотворительная организация, состоящая из представителей бизнеса и профессиональной элиты. Аурора, или Ньевес, как утверждала она сама, прошла за стойку и протянула мне тяжелый ключ. Мать Альбы не только блестяще играла на сцене, в ней чувствовалось достоинство, которое передалось дочери, хотя внешне они не были слишком похожи. Альба была смуглой, темноглазой, стройной. Ее мать, голубоглазая блондинка, не походила на дочь ни формой лица, ни носом, ни бровями. Я никогда не подумал бы, что передо мной мать и дочь. Немного ошарашенный, я взял ключ. Еще раз пожал ей руку, поднялся по лестнице замка и, обнаружив комнату с названием басни «Саманьего», открыл дверь, лег на кровать, уткнулся головой в подушку и зарыдал, как безумный. Феликс Мария де Саманьего. Годы жизни 1745-1801. Испанский баснописец из страны басков, уроженец Алавы. Толстые ковры приглушали мои рыдания, но в этот момент посетители бара мне были безразличны. Хота мертв. Я устал от смертей. Мартина, Аннабель Ли, мой друг. Слишком много смертей для одного года, слишком много для двух расследований подряд. Надо было предупредить его семью, мать и дядю. Я ненавидел сам себя за то, что до сих пор не могу говорить. Я не хотел сообщать эту новость в письменной форме. Потом я перестал плакать и расслабленно лежал на кровати в спальне, оформленной для свадебной ночи новоиспеченных женихов и невест, которые только еще начинают новую жизнь. Я пребывал где-то в другом измерении и для своих 40 лет чувствовал себя слишком старым и изношенным. Альба пришла не скоро. Она нашла меня в той же спальне. Я равнодушно смотрел в окно на свою Сьерру, как будто видел ее с другой стороны реальности. «Как ты?» — спросила Альба, усаживаясь рядом со мной на широченную кровать, залитую бог знает каким количеством спермы. Вместо ответа я сжал кулак и опустил большой палец, как поступил бы Нерон, недовольный зрелищем на цирковой арене. Альба взяла меня за руку с бесконечной нежностью, словно это был маленький дар богов. «Я здесь, рядом, хочу, чтобы ты это знал. Я здесь». Она легла рядом со мной и обняла меня за плечи. Я полностью отдался ее объятиям. Как приятно было чувствовать ее тепло в этот ледяной день. «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, Унай. Мы это уже проходили. Слова были излишни. Зачем они?» Мне не хотелось ни писать, ни говорить, только чувствовать, что она заботится обо мне, что она у руля, что в это декабрьское воскресенье я могу оплакивать своих мертвецов. Пойдем в башню. Там потеплело, и наверху мы немного развеемся. Нам есть о чем поговорить, а здесь одни соблазны, — сказала она, гладя мои волосы с особым спокойствием, присущим лишь ей одной. Потом протянула мне руку, и я последовал за ней по винтовой лестнице, сделавший целых 8 поворотов, пока мы не добрались до башни и не вышли наружу. Наших ноздрей коснулся свежий воздух. Панорамный вид на Лагуардию, под ногами море виноградников. Видна была и деревня Ла-Ойя, с которой у меня были связаны самые горькие воспоминания. Даже сейчас Нанчо снова занял наши мысли. «Здесь ты спас жизнь моему ребенку», — пробормотала Альба, глядя на раскинувшуюся перед нами Сьерру. «Твоего ребенка защищают древние боги этих гор», — написал я. Взглядом она попросила у меня объяснений. «У нас, местных, есть обычай называть эти горы Сьерра де Кантабрия, но их древнее название Сьерра де Толоньо. Оно произошло от вардулийского бога Тулония. Для кельтов это бог-отец Тефтат». Сохранились даже развалины средневекового монастыря Санта-Мария-де-Толоньо. Говорят, монахам пришлось покинуть его из-за сурового климата. «Я бы с удовольствием отвез тебя туда. Может быть, в тот день боги Толоньо защитили твоего ребенка. Хотелось бы верить, что хоть кто-то на нашей стороне». Вардулы – доримское кельтское племя, обитавшее в северной части Пиренейского полуострова. Я тоже предпочитаю в это верить. Это единственный стимул двигаться вперед. Я знаю, что у тебя сегодня скверный день и хотела бы что-то изменить или, по крайней мере, облегчить. Позволь мне сообщить тебе хорошую новость. Говори, с усилием выдавил я. На этой неделе я была у врача, мне сделали УЗИ и другие анализы. Несовершенный остеогенез второго типа исключен полностью. У ребенка его нет, произнесла Альба с улыбкой, смакуя каждое слово. Я с облегчением посмотрел на Сьеру древнего бога, и с моих плеч будто свалилась тяжесть. Страх, что наш малыш унаследует ту же болезнь, которая убила первого ребенка Альбы, был еще одной тучей в моей голове с тех пор, как Альба сообщила мне о беременности. «Спасибо, Тулоний, за заботу о моих близких», — мысленно взмолился я. Объятия, в которые я заключил Альбу, поцелуи, последовавшие почти сразу, таковы воспоминания, навсегда оставшиеся о том дне. Это был мой собственный выбор. Немного придя в себя и не желая возвращаться к мыслям о своей поредевшей компании, я принялся расспрашивать Альбу. «Расскажи мне о матери. Ты не имеешь права скрывать от меня фигуру такого масштаба». «Знаю», — она вздохнула. «Не буду рассказывать тебе о ее светской жизни. Все знают легенду о бедной девочке из провинции. Ее обнаружил один из мадридских художников. Старый лис, когда она появилась на конкурсе юных дарований. Девочка замечательно пела и танцевала, и родители, которые почти не выезжали за пределы Лагуардии, отважились отправить ее в Мадрид к родственникам, жившим в столице. Эту часть я знал, кроме того, что касалось Лагуардии. Остальное — история. Своими голубыми глазами и светлыми волосами моя мама влюбила в себя целое поколение и год за годом выпекала фильмы, как пирожки, а когда наступил первый серьезный кризис в кино, переметнулась в театр. Она была уже взрослой, но импресарио управлял ее карьерой железной рукой. Триумфом стал дом Бернарды Альбы. Зато я видела ее с тех пор все реже. Это были уже не 3 месяца съемок, которые позволяли проводить вместе хотя бы выходные. Начались гастроли по всем театрам Национальной географии, длившиеся годами. Это было несовместимо с моей школьной жизнью в Мадриде. «А твой...» Я осекся, задав такой личный вопрос, но в конце концов знала же она обо мне почти все. «А твой отец?» Мой отец был шофером, работавшим у мамы с незапамятных времен. Простой парень, сын ее импресарио, всю жизнь жил в тени своего отца. «Так значит, импресарио твоей матери был твоим дедом?» Я никогда его так не называла. Он открыл мамин талант, когда она еще была ребенком. Он воспитывал ее, оплачивал уроки танцев, дикции и пения, но потом принялся швыряться мамиными деньгами направо и налево. Отправлялся в казино с 4 шлюхами и за один вечер тратил все, что мама зарабатывала на сцене за неделю. Я ненавидела этих баб, вечно расфуфыренные с сумочками из лучших бутиков, в туфлях на каблуках, в то время как мы с родителями жили от зарплаты до зарплаты и не могли позволить себе ни единой прихоти или незапланированного подарка. Я выросла в абсолютной строгости. К тому времени бабушка и дедушка по материнской линии скончались. Мать была уже совершеннолетней и осталась в Мадриде одна. У нее никого не было, кроме театральной труппы. Я молча смотрел на Альбу. Не хотелось, чтобы она продолжала. У отца профессии не было. Сегодня мы сказали бы, что у него был низкий социальный статус. Думаю, мама начала с ним встречаться, потому что они много времени проводили вместе в поездках в дороге. Были ровесниками. К тому же он не был льстецом, как остальные актеры, и ему не приходилось соперничать с ее эго. Коротко говоря, отношения с отцом были для нее как глоток свежего воздуха. Мой отец был единственным нормальным человеком среди американских горок, громоздящихся вокруг нее. Потом появилась я. Наверное, поначалу дед обрадовался, увидев в дочери своей протеже еще одну золотую жилу. Но я не унаследовала маминых синих глазищ. Ко всеобщему разочарованию я была толстенькой девочкой, не обладавшей актерскими способностями. «Не представляю тебя такой», — подумал я и подождал, пока она продолжит. Мне было приятно хотя бы ненадолго отключиться от настоящего. Спустя годы разразился скандал. Отца обвинили в уклонении от уплаты налогов. Якобы он сокрыл что-то около 600 миллионов старых песет. В финансовом плане родители были невеждами. Дед отдавал им десятую часть денег, которые они зарабатывали, и мы едва сводили концы с концами. Остальное он удерживал. Во время суда дед сбежал. Несколько лет назад я провела расследование и выяснила, что он уехал в какую-то латиноамериканскую страну под другим именем. Нам достался отравленный подарок. Все дела дед вел от имени мамы, поэтому мы разорились. У нас конфисковали почти все имущество. Мадридскую квартиру, помещение для репетиций, гараж. Мама не хотела возвращаться на сцену. Она уже давно от всего устала, к тому же не выносила прессу. Твой муж ей нравился? Я знаю, что Альба обещала больше о нем не упоминать, но она так откровенно рассказывала о своей жизни, что мне хотелось знать о ней все. Понять до конца, кто она и что привело ее в эту башню, в этот город, к мужу-психопату. Она не была в восторге от того, что я с ним встречаюсь. Сначала думала, что он сошелся со мной из-за нее, чтобы с моей помощью сделать увлекательное журналистское расследование, типа «Как на самом деле живут звезды». А может, предполагал, что она что-то знает о местонахождении своего импресарио. Нанчо воспринял ее антипатию без лишних эмоций. Шероховатости в отношениях со свекровью он сглаживал на свой манер. Неторопливо, последовательно. «Ты же знаешь его стиль». Я впервые улыбнулся, вспомнив спокойного парня, который заслужил мое доверие выдержкой и хорошими манерами. «Когда я вышла за Нанчо, мы с мамой отдалились друг от друга», — продолжала Альба. Рядом с ним мама никогда не чувствовала себя комфортно. У нее аллергия на журналистов. Она не хочет, чтобы кто-то связывал ее со сценическим именем, хотя Лагуардия – городок маленький, и практически все ее знают. Но люди здесь сдержанные, и она заслужила уважение как хозяйка отеля. Кроме того, мама сотрудничает в благотворительных делах с Ротари-клубом в Витории и Лагронье. Что касается наших отношений, то теперь мы с ней снова близки. Я уже говорила тебе, что она первая пришла в больницу, как только узнала, что он сделал с нами. Взяла на себя все хлопоты в течение первых нескольких недель, когда я была не в состоянии реагировать из-за шока, а ты был в коме. Привезла меня сюда. Панорама Сьерры и виноградников исцелила меня. Теперь я приезжаю сюда по выходным. Иногда привожу Эстиболис и ночую в замке. Думаю, жизнь у меня сейчас гораздо спокойнее, и мне легче понять мою мать. Расскажи, как твоя мама ушла из кино и театра? Я была подростком, толстым и застенчивым. В течение нескольких лет жизнь шла очень непросто. Отец в основном занимался хозяйством. У него не было знакомств, связей, работы. Когда дед исчез, он оказался без средств к существованию. Мама взяла бразды правления в свои руки. Она была намного более зрелой, чем отец. Увезла нас в Лагуардию подальше от Мадрида к родителям, куда мы приезжали летом. Мать сделала все возможное, чтобы спасти от краха особняк в Лагуардии, который все еще числился как ее собственность. Она превратила его в отель. Спроси меня цену каждого цветочного горшка, и я отвечу. Мы сами бережно скупали все это на протяжении многих лет. По вечерам после школы я подрабатывал репетитором, а по выходным подавал напитки, чтобы хоть как-то помочь матери. Я выросла буквально за два дня. До тех пор я училась чудовищно, но стоило мне взять себя в руки, как я подтянулась в учебе и сама заплатила за образование. Стала ответственным человеком в одночасье. Ты поменяла фамилию? Твоя мама сказала, что ее зовут Ньевас Диас де Сальватера. Кстати, я думал ее имя Аурора Мистраль. Нет, это был сценический псевдоним. Что же касается моей первой фамилии, не хочу ничего о ней знать. Я сменила ее с разрешения родителей, когда мы приехали жить в Лагуардию, на курсах предуниверситетской подготовки. Я все еще была замкнутым подростком и скрывала, кто моя мать, чтобы меня не воспринимали как-то по-особенному, а главное, чтобы поскорее забыть тот ужас, который мы пережили из-за финансового скандала. А еще потому, что мы не хотели, чтобы его связывали с отелем. «Тебя назвали в честь дома Бернарды Альбы», — написал я. «У всех нас имеется свое прошлое», — ответила она с некоторой иронией. «Твоя мать вела себя как героиня пьесы, все контролировала и всех подавляла?» «Нет». Она становилась такой только, когда выходила на сцену. Думаю, мама подражала моему деду. Вот он-то точно был таков. Не ставил ее в пару с актерами, игравшими роль первых любовников, заботился о добродетели, ненавидел скандалы. Просто смех, учитывая, какую жизнь вел сам дед и чем она закончилась. Думаю, он мечтал сохранить ее невинность и помешать замужеству. Сделать из нее эдакую королеву-девственницу, подобную Елизавете I. Да, в этой пьесе мама тоже играла. Впервые она взбунтовалась, забеременев еще до свадьбы с отцом. Деду пришлось согласиться на женитьбу по залету. Как религиозный фанатик он был против абортов, и ему ничего не оставалось, кроме как согласиться. «Значит, ты родилась по залету», — написал я и улыбнулся. «У меня всегда была слабость к незаконно рожденным детям. Их зачатие более естественное, чем у тех, кто родился после официальной церемонии. Как твоему деду удалось в то время избежать скандала?» Это было в 70-е, мама исчезла со сцены и из прессы на 2 года. Никто не мог подсчитать срок, дата свадьбы не была объявлена. У деда было много друзей среди директоров тогдашних журналов. Когда мама снова появилась на сцене, известно было лишь то, что она замужем и у нее маленькая дочь. Я никогда не появлялась в журналах, отчасти из-за деда, отчасти потому, что мама хотела защитить меня от вредоносного воздействия средств массовой информации и не желала портить мне жизнь. С другой стороны, отец моего отца не испытывал особой радости, показывая меня своим друзьям. Он никогда не относился ко мне как внучке, скорее как к досадному недоразумению. А я не понимала значения слова «дедушка», пока не увидела дедушек школьных подруг. Сначала меня поразила любовь, которую дедушки и внучки испытывают друг к другу. Она казалась мне почти противоестественной. Я этого не понимала. В моем представлении семья — это только папа и мама, а дедушки — не близкие родственники, а чужаки. «Мой дед дал бы тебе хороший подзатыльник, если б ты заявила такое в его присутствии». В этот момент на телефон пришло сообщение, и я вернулся в реальный мир. Альба сделала все возможное, чтобы я хотя бы на несколько минут отвлекся от того, что только что произошло у пруда Барбакана. Это был WhatsApp-чат нашей тусовки, и я очнулся. «Кто-нибудь знает, где Хота? Мы договорились на 10, чтобы прогуляться до Арментии». «Хота, ты дрыхнешь?» — писала Нерея. Хота и Нерея познакомились в начале средней школы. Между ними полностью отсутствовало неразрешенное сексуальное напряжение, и их дружба длилась 3 десятилетия без каких-либо подводных камней. Они были просто 2 людьми, которые очень ценили друг друга. Но Нерея, хозяйка киоска, стоявшего рядом с моим домом, была ходячим рупором, и я должен был остановить ее, прежде чем она перевернет всю Виторию с ног на голову. «Уна, и вы случайно не договаривались где-то посидеть?» «Нет, я же говорил, что в выходные я Вильяверде. Нерея, я тебе позвоню». Затем я понял, что до сих пор не способен произнести 4 слога, составлявших простейшую фразу «Хота умер». Мне пришлось с ненавистью к себе самому написать «Хота умер». Секунду спустя позвонила Нерея. Вероятно, она была так потрясена, что забыла о моей неспособности говорить. Я нажал кнопку. Что еще я мог сделать? «Скажи мне, что это был редактор WhatsApp, Онай. Скажи, что ты ошибся, написав то, что написал, и твой палец нажал не на ту кнопку», — кричала она вне себя. «Нерея, я даже не мог утешить подругу. Спасибо, Нанча, гори он в аду». Альба пришла на помощь и вырвала мобильник у меня из рук. «Добрый день, Нерея, я заместитель комиссара Альба Диас де Сальватера, старший помощник вашего друга Онай. Мне очень жаль, но я подтверждаю, Хосе Хавьер Уэта действительно был найден без признаков жизни. Очень сожалею о вашей утрате, примите соболезнования от меня лично и от всего нашего подразделения». Эти слова Альба произнесла спокойным, ровным голосом, как нас учили. Она мастерски владела искусством тактично сообщать плохие новости. «Мы говорили с его семьей, и, полагаю, скоро они оповестят вас относительно похорон. Будьте терпеливы, для них это трудные времена. Иногда требуется несколько часов, чтобы среагировать и сделать хоть что-то. Следствие проходит в секретном режиме, поэтому прошу вас не распространять эту новость и не разглашать публично подробности, связанные с кончиной вашего друга». Нерея что-то ответила, но я не расслышал. «Поддержите друг друга. Унай тоже потрясен. Большое спасибо, что выслушали меня в это трудное время». Альба попрощалась с Нерея с бесконечным терпением и вернула мне мобильник. Я поблагодарил ее взглядом. Подошел, обнял и сжал ее голову в ладонях. Я хотел, чтобы она была рядом, я устал от расставаний. Ей предстояло разрушить заклятие, что-то терзало ее, и ей нужно было выговориться. Нам нужно поговорить о том, что я видела у пруда Барбакана, у Наи. «Говори», — выдавил я, и Альба сделала вид, что не замечает, как я покраснел. «Я говорила с доктором Геварой. Твой друг Хосе Хавьер Хота», — поправил я. Хота ненавидел, когда его называли именем, которое он делил со своим отцом. Это желание следовало уважать хотя бы в день его смерти. У Хота был синяк под глазом, вокруг все опухло. Эстибалис предположила, что его ударил ваш общий друг Асьер, а не таинственный наркоман, не оставивший ни единой улики. Ты общался с Хотой после инцидента в аптеке? «Нет, у нас не получилось», — с трудом напечатал я. «Как это не пришло мне в голову», — ужаснулся я. «Не видел я с тех пор и Лучо. Как мог я быть настолько беспечным, чтобы не контролировать окружение Асьера, потенциальных участников драки? Я лишь расстроился, что Рассели медлит с нашей с ней встречей. Ты говорил, что четверо друзей из твоей компании были с Анной Белен, Лианью пару десятилетий назад. А теперь получается, что как минимум один из них продолжал с ней общаться, причем настолько близко, что она поделилась с ним 3 миллионами евро». И вот этот друг избит и обвиняет какого-то человека-невидимку. «Куда ты клонишь, Альба?» – написал я. Эстибалис рассматривает новый поворот дела с точки зрения эксперта по виктимологии. «Как ты наверняка заметил, характеристики жертвы изменились. Да, я уже это понял. Убийца или убийцы убивают не беременных женщин, а всех, кто был в лагере в 1992 году». Новые убийства тоже могут быть связаны с наказанием за плодородие, соответствовать тому же кельтскому обряду тройной смерти, то есть преследуют тех, кто, по мнению убийцы, не заслуживает иметь детей. Что-то я теряю нить. Хота – не беременная женщина? Нет, но, возможно, он ждал ребенка. Хота быть того не может, если только… Лицо Альбы приняло красноречивое выражение. «Если только мой друг Хота не был отцом ребенка, которого ждала Анна Белен Лианья».